Глава третья. Зеркальце. Только что все терживается, бурлило, как огромный котел, а после суда внезапно затихло, и от этой тишины становилось тошно. Многие колдуны покинули озеро, и простые приглашенные, и чародеи драголожи, Грацик с учениками запрягли исполинскую железную повозку и отправились обратно в Кубрецкое господарство. Юрген видел, как они уезжали. Тело Баргота, завернутое в белый отрез ткани, положили на дно. А потом чудовища на бортах задышали пламенем, и кони понесли вперед. Даже госпожа Кажемера и та на время вернулась в Стоегост посмотреть, как без нее справляется город. Куда-то отлучился и пан Авра. Юрген пытался найти хотя бы его, но Мариника сказала, что у него небольшие дела. Юрген мысленно проворчал. «Разве ворожить над ловушкой для чудовища?» Не его главное дело. Куда запропастился? Юрген не понимал, как ему поступить. Все видели в Йоваре преступника, а если и не все, узнать это было невозможно. Поэтому Юрген и надеялся поймать пана Авра, и поэтому ему не хотелось беседовать ни с Йоваром, ни с Хранко, ни с другими воспитанниками Дикого двора. Все нагоняло тоску. Одна радость. Кажемера оставила Уршулу бдить за порядком в Тержвице. Это-то Юргена и спасало. «Думаю, скоро Авра будет у себя», — Уршула взъерошила ему волосы. «Если уже не приехал. Вельмира видела его сегодня в деревне, а раз Авра показался в своем настоящем теле, значит, больше не занят ничем важным». Юрген поудобнее устроил голову на ее коленях. «Он все свои загадочные дела ведет в чужих телах». Уршула пожала плечами и погладила лоб Юргена. «Ты правда надеешься, что и они с госпожой не верят в вину Йовара?» Юрген не знал, на что он на самом деле надеялся. «Может быть». Он осторожно выпутался из ее рук и сел на кровати. «Спасибо, что поделилась новостями», — Уршула передразнила. «Спасибо, что поделилась новостями», — фыркнула. «Как важно!» Юрген догадался. Порой Уршула все равно подозревала, что он с ней из корысти. Как ей объяснить? Да, она часто бывала ему полезна, но Юрген проводил с ней время совсем не из-за этого. Он легонько дернул ее за кончик косы. «Да», — отозвался он, — «ты могла бы не говорить мне всего этого, но говоришь. И как мне тебя не благодарить?» «Ну, хватит!» — Уршула отвернулась. «Разлился тут соловьем!» Юрген чмокнул ее в щеку. «Я прихожу к тебе совсем не за новостями, а драголожа». «Разумеется!» — Уршула хмыкнула. «Однако так я наверняка выгляжу краше в твоих глазах!» «Она по-прежнему ему не доверяет», — понял Юрген. «Просто он ей нравится, и она позволяет себе делать ему приятное, но постоянно напоминает, это не потому, что он вскружил ей голову». Может, поэтому она и не сразу сказала ему про Авра. Выжидала, не спросят ли сам. «Если ты хочешь застать Авра в шатрах, самое время бежать к нему», — посоветовала Уршула. «Я не знаю, куда он еще решит запропаститься. Лучше подождать, чем опять его упустить». Юрген согласно кивнул. «Так и есть». Он посмотрел на ее строгое лицо, освещенное теплым колдовским огнем комнаты, и внезапно на него нахлынула нежность. Он так расчувствовался, что чуть и не сказал, что любит ее. Какие громкие, совершенно неподходящие сейчас слова. И вместо этого сжал ее руку. «Я могу прийти к тебе потом». Уршула нарочито равнодушно поджала губы. «Конечно». Юрген поцеловал ее в пробор. «Спасибо», — улыбнулся. «Тогда до встречи». Быстро собравшись, он вышел из домика Уршулы, запрыгнул в лодку и направил ее к плавучим шатрам двора лиц. Те мерцали на фоне потемневшего неба, как лилово-розовое витражное стекло. У большого шатра, вышитого особенно причудливыми сказочными зверями, он услышал знакомые голоса. «Добрый вечер!» — звонко поздоровался Юрген и придержал ткани, закрывающие вход. «Как поживаете?» На подушках сидели Мариника и Чарна. Юрген совсем этому не удивился. Недавно Чарна решила, что лучше поможет двору лиц создавать ловушку для чудовища, чем будет маяться от скуки. Да, она не владела искусством пана Авра, но простые вещи оказались ей доступны, и так она стала подмастерьем Мариники. Сейчас обе девушки возились с чародейским веществом, которое напомнило Юргену не то тесто, не то глину. Мариника свивала из нее блестящие нити, закручивающиеся вокруг запястья Чарны, точно пряжа. «Замечательно!» — ответила Мариника и тут же предупредительно воскликнула. «Осторожно!» Юрген едва не наступил на зеркало, лежащее между других подушек. «Тайные люди!» — он вздохнул. «Зачем вам столько зеркал? опустился на подушке и покрутил зеркальце в пальцах. «Их у вас столько, сколько, наверное, перьев на полу в кашемириных теремах!» Чарна хитро сощурилась. «А ты прям знаешь, сколько и чего в кашемириных теремах!» Юрген прикусил язык. Он ничего не говорил однокашника Бруршулу, но ему казалось, все давно уже догадались, к кому он ходит. Не дураки ведь. «Будешь что-нибудь есть, пить?» — предложила Мариника. А когда Юрген вежливо отказался, прицокнула языком. «И правильно, у нас особо ничего и нет. Все заняты, поэтому и забывают, что еда сама по себе не появляется даже у колдунов». Юрген посмотрел на них с любопытством. «А что вы делаете? Все так же поддельную альжану?» «Ага». Мариника обвела запястье чарно блестящими нитями. «Умница, так и продолжай, чтобы не слиплись», — вернулась к Юргену. «И что значит все так же? Попробуй-ка сделать точный слепок человека за такое короткое время. Двух альжан и родная мать не должна различить. Не то что чудовище». «Думаю», — подала голос Чарна, — «чудовище обхитрить сложнее». Юрген поднял ладони в защищающемся жесте. «Да я просто спросил». «То-то же», — Мариника ему погрозила. «Так зачем ты пришел? Просто поболтать?» «Не совсем», — Юрген задумчиво почесал кончик носа. «Как дела у Панавра? Не возвращался еще?» Бровь Мариники поползла вверх. «Совсем недавно вернулся. Ты случайно так попал? Или кто-то из наших успел рассказать?» Юрген замялся, и Мариника в ответ расхохоталась. «Ладно», — она отодвинула от себя чашу с неизвестным Юргену веществом. Ребром ладони отрезала тянущуюся из чаши нить, осторожно забрала у Чарны колдовскую пряжу и ловко свела ее в тугой клубок. Поделилась. «Потом мы придадим этим нитям фактуру и цвет». Юрген понятия не имел, что это значило, но в речи Мариники то и дело проскальзывали тачарадские слова, которыми она описывала свою волжбу. «Перерыв», — сообщила Мариника Чарне, зажала клубок подмышкой и поднялась с подушек. Ноги ее были босыми, и на одной щиколотке звякнул браслет. «Идем, Юрген, отведу к пану Авра. Не мучить же тебя». Юрген поплелся за ней, как собака на привязи, и мимоходом помахал Чарне. Мариника вывела его через другой выход, она откинула полог, и Юрген увидел, что на расстоянии полупрыжка находился соседний шатер. И в который раз поразился тому, что между шатрами здесь не земля, а перекатывающаяся озерная вода, которая сейчас вечером напоминала темно-синий халазарский ковер. В этом шатре сидели колдуны двора лиц, тоже на подушках и тоже занимались непонятными Юргену делами. Сначала показалось, что они вязали или шили, но потом Юрген присмотрелся. Чародеи мяли в пальцах комья того же тестоподобного вещества, из которого Мариника свивала нити и вбивали в них крохотные колышки. «Что они делают?» — спросил Юрген шепотом. «А?» — Мариника махнула. «Заготовки для суставов», — прозвучало так беспечно, будто само собой разумеющееся. Юрген кивнул, но переспрашивать не решился. Прежде чем перепрыгнуть в третий шатер, Мариника по-особому потянула полог, и за тканями послышался тонкий звон. «Да-да», — голос Панавра, — «заходите». Мариника пропустила Юргена вперед, сама шмыгнула следом. Вряд ли это были покои Панавра, скорее, одна из его личных мастерских. Вместо подушек здесь стояли низкие савоярские кресла и несколько столов, заваленных бумагами и книгами. Пан Авра крутился у одного из них, и хотя выглядел да нельзя просто, в льняном балахоне и мягких домашних туфлях, двигался торопливо, точно еще не совсем успел разобраться с делами. «Да», — подумал Юрген, — «он, правда, вернулся совсем недавно». «Мариника, радость моя!» — Пан Авра подхватил несколько листов бумаги. «Как ты вовремя? Возьми, пожалуйста. Пока вы все были заняты, Якша вызвался подготовить несколько чертежей для остова нижних конечностей. Мальчик, он, конечно, старательный, но...» — покачал головой и всучил Маринике листы. «Проверь за ним, будь добра». «Хорошо, мастер». Мариника свернула чертежи и заткнула их за пояс. «Юрген хотел с вами поговорить». Светлые глаза пана Авра скользнули по лицу Юргена. «А?» — погладил лоб. «Ладно, оставь нас тогда. И спасибо за помощь. Слышал, за то время, пока меня не было, ты с лихвой подготовила нам сырья». Мариника поклонилась полушутливо. «Рада стараться», — она посмотрела на Юргена и спросила, словно бы у обоих сразу. «А сейчас точно хорошее время?» «Все в порядке», — Панавр кинул одну книгу на другую. «Спокойнее пока не станет». Юргену стало совестно. Это он не знал, чем заняться, а у чародеев двора лиц кипела работа. Может, и ему следовало податься в подмастерье. Когда Мариника ушла, пан Авра указал на кресло. «Присаживайся». Он быстро вчитывался в бумаги и раскладывал их на несколько стопок. «Что стряслось?» Юрген сел и почувствовал себя совершеннейшим дураком. Потом напомнил себе. «Йовра страдает сутками напролет, а значит, разговор этот откладывать не стоило». «Вы мудрый человек, пан!» — Юрген прочистил горло. «Я верю в вашу проницательность!» Пан Авра глянул на него поверх бумаг. «Здорово!» — отозвался он. Послюнявил палец и перелистнул чертежи. Юрген увидел наброски человеческой головы и какие-то расчеты. «Я очень люблю, когда меня хвалят, но сегодня эту ступень мы можем пропустить!» Он все убрал и жестом пододвинул к себе другое кресло. Устроился напротив Юргена. «Итак...» Юрген облизнул губы. «Тогда на суде вы пытались защитить Йовара. Вы хотели отговорить его от признания?» Пан Авра пожал плечами. «Хотел». «Вы не верите, что это он создал чудовище?» — сказал Юрген утвердительно. «А значит, вы хотите выяснить, кто стоит за этим на самом деле?» Пан Авра вздохнул. «Друг мой, пока что есть множество других вещей, которые требуют моего внимания. К сожалению, их никто не сделает, кроме меня». «Да, я понимаю», — Юрген и правда понимал. «Но Йовар обвинен несправедливо, и каждый день, который он проводит в цепях...» «Йовар», — перебил пан Авра, — «всегда был горячей головой, а на суде он превзошел сам себя», — развел руками. «Ему не следовало говорить то, что он сказал, и теперь даже я не знаю, как ему помочь». Юрген с надеждой заглянул ему в лицо. «Есть я». «И пока вы занимаетесь ловушкой для чудовища, я могу быть вашими руками и ногами, чем хотите!» Юрген наклонился вперед. «У вас ведь наверняка есть и мысли, кто стоит за всем этим, и я не прошу вас устраивать разбирательство, я...» Выдохнул. «Я прошу натолкнуть меня на след!» Пан Авра помолчал. Над ними медленно и важно проплыл шар колдовского огня. «Ты храбрый юноша», — сказал пан Авра наконец. «Йовар должен тобой гордиться, но ты переоцениваешь мой разум». «Нет!» — Юрген замотал головой. «Нет, нет! Если вы скажете, что у вас нет ни единого предположения, я вам не поверю!» Он стиснул подлокотники, и кресло под ним скрипнуло. «Неужели вы кого-то боитесь? Кожемеру? Или создателя чудовища? Или...» «Тише, друг мой, тише!» — пан Авру успокаивающе повел ладонью. «Я понимаю, как сильно ты жаждешь помочь Йовару. «Но хочешь совет?» Он поманил пальцем, и Юрген бессознательно потянулся к нему. «Побереги себя и своих однокашников!» Пан Авра внезапно нахмурился. «Не перебивай! Послушай!» Он заговорил тихо и жестко. «Ты даже не представляешь, как сильно Йовар все запутал. Шутки ли? Отказаться от клятв драголожи и признаться в убийстве чужого ученика? Все это сковало его куда сильнее, чем железные цепи. Если найдется настоящий создатель...» Пан Авра хмыкнул. «Я не уверен, что это спасет Йовара». Юрген насупился. «Не понимаю, наоборот, все встанет на свои места. Может быть, а может и нет». Пан Авра грузно приподнялся в кресле и тоже наклонился вперед. «Кем станет Йовар, если мы с тобой прямо сейчас пойдем и разомкнем его кандалы?» Юрген не понял вопроса. «Тем же, кем и был?» «Прям уж», — пан Авра цокнул языком. «Он больше не чародей драголожи и не глава дикого двора». «Если мы его освободим, он станет вольным колдуном, Юрген, могущественным вольным колдуном, которого больше не сдерживает ни один закон драголожи». «Но Хранка может передать ему двор обратно?» Пан Авр крякнул. «Двор — это что, кожаный мячик, чтобы перебрасывать его друг другу?» Хитро сощурился. «И почему ты так уверен, что твой друг охотно расстанется с новоприобретенной властью?» Юрген опешил. «А как иначе?» Пан Навра рассмеялся, но смех его вышел совсем невеселым. «Хе-хе, слишком много условностей, мальчик. Слишком много. Никакая клятва не свяжет чародея, подобного Йовару, так как связывали клятвы драголожи. Мы тут, знаешь ли, не лыком шиты, еще давно прикинули, что к чему. Мы создали колдовские законы, по которым наши дворы жили последние 50 лет, не для того, чтобы сейчас играться с ними. Но, право слово, этот разговор совсем не для тебя». Погрозил пальцем. «То, что я сказал тебе сейчас, должно остаться между нами. Ясно?» Юрген потерянно огляделся. «Да что же теперь? Совсем не искать создателя чудовища?» Пан Авра задумчиво причмокнул губами. «Искать», — отозвался он, — «однако не надеяться на это слишком сильно, и если ты пришел за советом, я свое дело сделал. Тебе стоит не лаять на тени, а до поры залечь на дно, хотя и не думаю, что ты меня послушаешь». Юрген силой растер виски. Он хотел, чтобы его мысли были ясными, но витиеватая речь Авра сбивала с толку. «Вы знаете, кто создал чудовище?» — спросил он хрипло. Пан Авра удивился. «Если бы я знал наверняка», — спросил он в ответ, — «разве я бы не рассказал всем об этом?» «Они наверняка», — упорствовал Юрген. Он захотел выжить хотя бы одно имя, хотя бы намек на него. Ему показалось, что пан Авра смотрел на него оценивающе. Спросил себя, о чем он думал, примирялся, можно ли ему доверять? «Я осознаю, какой вес имеют мои слова», — пан Авра погладил подбородок. «Я не спешу обвинять кого бы там ни было, потому что цена ошибки высока. И как я сказал тебе, сейчас я...» «Больше занят в мастерской, понятно», — Юрген кивнул. «Ладно, все равно спасибо». Он скрипнул зубами от досады. «Ну и что?» Поджидал пана Авра, ничего не добился. Бестолковый разговор. Юрген поднялся, вежливо попрощавшись, собрался уходить. «Знаешь, я...» Пан Авра задумчиво двигал пальцами, будто перебирал невидимые бусы. «Привык не отказываться от помощи, если мне ее предлагают». Юрген замер у входа. Пан Авра слегка к нему повернулся. «Если что-то придет мне на ум, — пообещал он, — я дам тебе знать». Простые слова, но внутри неожиданно разлилось облегчение. «Конечно! — выпалил Юрген. — В любое время я буду тут!» «Хорошо! — пан Авра улыбнулся. «Славного вечера, Юрген, а я теперь, с позволения, вернусь к работе». Может быть, пан Авра послал еще душегубов по их следу, но Альжана больше никого не видела. Каждый день тянулся, как целая скучная жизнь. Альжана радовалась, когда солнце клонилось к закату, значит, еще сутки долой. Она по-прежнему не разговаривала с Лали, но уставала даже от того, что лежала и ничего не делала. Поэтому она продолжала читать в кибитке его книги, стараясь не разрыдаться от воспоминаний, и этим хоть немного скрашивала бесконечные часы дороги. В какое-то утро поняла, так больше продолжаться не может. Все, что она делала, именно то, что хотел новый ненавистный Лалли. Альжана по уши в тоске, смиренно дожидалась конца этой истории, а если она собиралась сделать что-то кроме, прежде стоило связать в узел все свои нелепые нежные чувства, всю боль и злость, и спрятать в тот уголок души, где она до поры их не достанет. Альжана переваривала эту мысль несколько дней, и будто нарочно все эти дни шли ливни. Она сидела в трясущейся кибитке и скользила глазами по книжным страницам, но ее мысли были далеко. Она слушала чавканье грязи под колесами и шум дождя. Вода обрушивалась на полок, шелестела, журчала, и казалось, что в мире нет никого, кроме Альжаны, книги и колдовского огонька, освещавшего ей строчки. Даже Лалли, и тот был словно недосягаем. Альжан решил воспользоваться тем, что он ее не видел, и выудила подарок Маринике из Тержвица — карманное зеркальце. Огонь пришлось раздуть посильнее. Альжана сгорбилась и уставилась в зеркальную гладь. Она рассматривала себя так и этак, свое круглощекое лицо и поросячий носик, и глаза, в которых отражалось чародейское пламя, и которые предательски влажно поблескивали. Только не хватало разрыдаться. Альжана глядела на себя и думала — неужели она-то и попытается обхитрить Лалли? Какую клятву она ему дала? Вы никому не расскажете и не напишете обо всем, что услышали от меня сейчас. Сейчас. Но что, если она узнает что-то еще, что-то важное, способное его разоблачить? Выходило, что Лалли пробыл Дахмарзу много лет. Мог ли по прошествии времени стать как Аршат Ариба из сказок? Тот проходил Дахмарзу так долго, что в итоге вернул себе лишь колдовскую силу, а связанная с ней часть души осталась в его мече. И когда меч разрубили, Аршат Ариба умер. Альжана стиснула зеркальце до боли в пальцах. Она еще так многого не знала о Лалле, в какой вещи он прятал свою колдовскую силу, собирался ли он еще раз сделать это за время их путешествия. А может, его клятва и вовсе уловка? Альжана постаралась шепотом сказать своему отражению «Лалли, создатель чудовища». Ее хватило на одно слово. Горло опалило жаром. Из носа выступила, нет, не кровь, но что-то похожее то ли на нее, то ли на черную древесную смолу. Во рту появился странный горький привкус. Альжан растянула губы и увидела, что не кровь окрасила зубы в багряно-черный. Стало трудно дышать. И Альжана, отложив зеркало, вытерла лицо и сделала несколько глотков из бурдюка. «Да уж», — подумала она мрачно, — «все-таки неуловка». Альжана прикрыла глаза. Лалли — опасный человек. Как же ей подступиться к нему после всего, что случилось, чтобы он не догадался о ее намерениях? Но выбора не было. Либо попытаться, либо окончательно увязнуть в своем горе. На следующем привале, когда только отбушевала настоящая летняя гроза, Альжана высунулась из кибитки и вдохнула сырой и свежий травяной запах. Над холмами ползли серые тучи, и между ними несмело проглядывало чистое голубое небо. Земля размокла, и Лали решил не разводить костер в грязи. Он ухаживал за Садымеей, распрягал ее, кормил, вычесывал ей гриву, и когда топтался у кибитки, то и дело бросал взгляды на Альжану. Может, думала Альжана, он тоже привык к ней настолько, что чувствовал себя одиноким без их бесед. Жалости к нему не было, хотя следовало вспоминать о том прежнем Лале, которого она любила, чтобы казаться правдоподобной. Альжана велела себе «пробуй» и прочистила горло. «Лале?» — позвала она сухо. «Вы говорили, если я захочу вас слушать, вы расскажете мне больше обо всем, что...» — помедлила. «Привело вас к тому, что случилось». Лале встретился с ней глазами. Альжана потупила взгляд, расправила складку на юбке. «Я?» — запнулась. «Я уже давно наедине со своими мыслями», — она заставила себя посмотреть на него. «Думаю, я готова вас выслушать». Лицо Лали только что было сосредоточено удивленным, но тут же смягчилось, будто оплавился внешний слой из воска, растекся в стороны. «Он надеялся на это», — поняла Альжана. «Он хотел, чтобы все произошло именно так». Она подняла руку. «Подожди, мол». «Прежде я должна сказать, я могу понять, почему ты поступил так с Йоваром». Альжана давно не плакала по-настоящему и думала, что ей будет непросто вызвать у себя слезы, однако все получилось. В горле запершило, а глаза подернуло мутной пеленой. «Но я не понимаю, почему ты поступил так со мной!» И разрыдалась. Наверное, она и сама нуждалась в этом. Захотелось, чтобы через плач вышло все, что она пережила за последнее время. Страх, разочарование и одиночество. И пусть бы ради этого пришлось лишиться всей воды в теле. Тогда Бальжана стала сухой, как лист. Ну и что с того? Хуже не будет. Раздался чавкающий звук грязи. «Притворись», — велела себя Альжана, — «будто сейчас Лали тот, что был раньше. Если она хочет узнать больше, ее разум должен быть холодным, а сердце — послушным». И она заставила себя не отшатнуться, когда Лали приблизился к ней. Альжана. Она сидела на краю кибитки, как большая тряпичная кукла, безмолвная и наверняка покрасневшая от рыданий. Лали помедлил и осторожно сжал ее плечи. Вырываться она не стала. «Альжана», — повторил Лали. А потом пара каких-то жалких мгновений, и лицо Альжаны уже утыкалось в его подрясник, и Лали рассеянно гладил ее по волосам. «Я никогда не хотел, чтобы все это происходило с вами», — говорил Лали тихо, а Альжана думала. «Что ж, положа руку на сердце, в этот раз даже можно было не стараться. Я не лгал, когда говорил вам, что вы мне дороги». Она отодвинулась и вытерла нос тыльной стороной ладони. Вообще-то она уже это слышала, но сейчас ей не стоило выказывать раздражение. «Разумеется», — скривилась. «Также нельзя делать вид, что она сразу же ему все простила. Не поверят». «Ну так что?» — Лали кивком указал на кибитку. «Давайте сядем внутри». «Конечно», — подумала Альжана ядовито. «Они ведь теперь не боялись чудовища и могли позволить себе долгий отдых, но молча продвинулась дальше по лавке». Прежде чем забраться в кибитку, Лали огляделся, точно проверял, действительно ли поблизости ни души. Сел напротив. Альжана мрачно вытирала мокрые щеки, а он смотрел на нее и какое-то время просто выжидал. Задернул полог, щелкнул пальцами, зажигая искру колдовского огня. Альжана бессознательно вжалась в стенку кибитки. Не кстати вспомнилось, как еще в самом начале их путешествия они также сидели на этих лавках, когда ублюдок с большака сломал Лали нос, и Альжана бормотала что-то благодарное и поддерживающее. Вихрь огня подсветил половину лица Лали, и Альжана в который раз упрекнула себя, как могла принимать его за тихого, забавного башильера. Теперь каждая его черта воспринималась совсем иначе. Птичий профиль и щеки, заросшие черной щетиной, цепкие темные глаза. Он ведь убьет ее, осознала Альжана отрешенной, если поймет, что она собралась его одурачить. «Надеюсь», — сказал он мягко, — «вы помните, что никому не можете рассказать о моих талантах». Альжану кольнуло. Он ведь не видел, как она сидела перед зеркалом. Наверняка просто совпадение. И легкое предупреждение. «Поэтому», — заключил Лали, — «я лишь добавлю подробностей». Альжана кивнула. Она ведь и не надеялась с первого раза выяснить то, что сумеет передать другим. Пусть Лали начнет хоть с чего-нибудь разговориться, а дальше она разберется. «Давай», — произнесла она и осеклась. «Те, давайте, с того дня, как попали к Йовару, или даже раньше». Прежнее вежливое обращение на «вы» давалось с трудом. Лали поскреб щетину, скользнул ладонью от щеки до шеи, пустяковое движение, но настроение Лали Альжана уловило. Слишком долго они путешествовали вместе, и сейчас, судя по тому, как Лали сидел и как смотрел на нее, до чего же он доволен, удивилась Альжана. Он однозначно хотел выговориться, и ему приятно, что она согласилась его слушать. Лали заметил ее угрюмый взгляд, радости в нем поубавилось. «Что ж», — сказал он серьезно и вытянул больную ногу, — «как вам угодно», — и начал рассказывать. Часть вторая. Беглый узник. Перед глазами алая пелена. Лазар швырнула об пол. Что-то сварливо сказали по-халазарски, но слов было не разобрать. Лазар чуть приподнял голову, и тогда чужая рука вцепилась ему в волосы на затылке, вжала лбом в ворс ковра. «Достаточно!» Вот это Лазар понял. Хватка на затылке ослабла. Один из стражников заговорил снова, быстро, лающе, и из его речи Лазар выхватил только слова «меченый» и «чародей». Глаза заливало кровью, и с каким бы наслаждением Лазар вытер их сейчас. Однако руку ему выкрутили и обвязали цепочкой из черного железа, чтобы было тяжелее колдовать. Запястье окольцовывало боль, но Лазара ли пугать болью? «Подними его!» — велел второй голос, так отличающийся от булькающего стражникова. Лазара вновь потянули за волосы, оторвали от пола и заставили замереть на коленях, к горлу прижали кинжал. «Неужели?» — удивился спокойный голос. «Он настолько опасен?» Опять быстрая халазарская речь. Тут уже Лазар догадался. Рассказывали, как именно он, однорукий узник-башильер, решил бежать из Зинданы и как сопротивлялся, когда его обнаружили. Лазар не собирался даваться халазарцам живым. Он так долго подготавливал побег и так надеялся, что сможет дать достойный отпор. В конце концов, он мнил себя не последним из чародеев, и когда, просчитав все, что только можно, выпустил из иглы колдовскую силу и начал действовать, он не ожидал, что все закончится так глупо. Что на подмогу тамошним стражникам прибегут еще их соратники-колдуны, и что он, всю жизнь полагающий, что уж в волшбе-то он кое-что смыслит, окажется распластанным на чьем-то ковре. Разбитые губы свело от досады. «Вот тебе», — подумал Лазар, — и матерый колдун. Видел бы его сейчас Йовар, расхохотался бы. Дескать, зря я его опасался. Ничего-то он на самом деле не стоит. Сколько он пробыл без сознания? Кому его привели? «Откуда ты такой взялся?» — спросил спокойный голос. Было тяжело смотреть сквозь кровь и нарастающий отек, но Лазар попытался сосредоточиться. Напротив него стоял мужчина. Не стражник и не тюремщик, а кто-то другой. «Вельможа?» «Только дернись», — зашипели на ухо, — «и я тебя прирежу, я фатская свинья». Лазар не обрадовал даже то, что он вновь стал понимать все слова. Выплюнул. «Но режь!» Исчезла вся его обыкновенная учтивость. Пропала сдержанность. Его изловили в битве как зверя, а значит, больше ничего не имело смысла. Он не смог вырвать себе свободу. Толку теперь разговаривать. Стражник хотел что-то ответить, но мужчина, которого Лазар принял за вельможу, властно махнул рукой. Лазар с усилием проморгался. Вельможа был лет 40, в просторных одеждах песочного цвета и с таким лицом, какого Лазар давно не видывал. Ни у тюремщиков, ни у заключенных не было подобных холеных лиц. Красивых, с коротко подстриженной бородкой, Волосы незнакомец тоже носил короткие и не прятал их ни под тюрбаном, ни под челмой, отчего его вид казался домашним. Зачем Лазара к нему притащили? На потеху? «Стража сказала, что ты лекарь», — вельможа шагнул вперед, разглядывая его. «Лекарь-монах, а теперь получается, что ты еще и чародей», — говорил он плавно, низким бархатным голосом. И такого выбора слов Лазар давно в Зиндане не слышал. Видно, и вправду халазарец был из высшего сословия. Лазар промолчал, побитое тело болело, запястье жгло, а теперь и на шее ныл новый порез. «Еще стража сказала, что ты бился как шайтан, и тебя с трудом усмирил целый отряд». Вельможа склонил голову, и Лазар понял, что ему было любопытно. «Кто ты?» Вместо ответа Лазар зло выдохнул сквозь зубы. «Он что, игрушка какая?» «Отвечать!» — рявкнул тот стражник, что держал кинжал у его горла. Другой лязгнул оружием. «Сколько их вообще рядом?» «Кажется, двое». «Тише, тише!» — вельможа положил руку себе на грудь. «Я тоже лекарь-чародей. Люди зовут меня достопочтенным Залватом из Шамбала, если мое имя что-то тебе говорит». Ничего ему это не говорило. «Чего ты хочешь от меня, Залват из Шамбала?» — процедил Лазар. Из-за разбитого рта слова вышли не такими четкими, как обычно, и Лазар с ужасом напомнил себе того, 18-летнего, только очнувшегося от расправы в чертогах Нинхи. Он слегка вздрогнул, потому что стоять на коленях уже было невыносимо, и лезвие углубило порез на его шее. Залват приподнял брови. «Я задал тебе вопрос», — напомнил он, — «и хочу получить на него ответ». Лазар с раздражением хмыкнул. Рассказал, так и так, зовут его Лали, он лекарь из Ордена Башильеров, год назад взятый в плен в Хургитане. «С каких пор меченые жрецы принимают на службу колдунов?» — спросил Залват. Лазар буркнул. «Они не знали». Залват окинул его недоверчивым взглядом. «Меченые жрецы проверяют своих послушников черным железом!» Кровяная дорожка пересекла бровь, вновь пробежала по веку, щекотно и липко. Лазар удержался, чтобы не покачнуться снова, и почувствовал, как из желудка поднялась тошнота. Да, но удары стражи не скупилось. «Я превратил себя в Дахмарзу», — бросил Лазар устало, — «чтобы их провести», — сглотнул, подавляя волну дурноты. «Я не выдал себя тюремщикам, чтобы в Зиндане меня содержали не как колдуна, и чтобы потом я мог бежать». «Почему же ты вообще попал в плен?» — поразился Залват. Лазар тяжело вздохнул. Но как ему объяснить, что тогда он прикинул? Из Хургитана ему все равно живым не выбраться. Его взяли в плен вместе с другими башлиерами, и Лазар не решился раскрыть себя при них. И он прекрасно осознавал, даже если одолеет халазарцев, далеко по пустыне не уйдет ни в человечьем теле, ни в оборотничьем. Тем более, что и у него волка не хватало лапы. «Долгая история». Залват пригладил каштановый ус. «Послушай, Лали из Ордена Башильеров, я знаю всех могущественных чародеев в этом городе, и про тебя я хочу узнать», — развел руками. «Но, думаю, сейчас тебе нелегко отвечать на мои вопросы». Он щелкнул пальцами. Лазара вздернули с пола и усадили на топчан. Голова закружилась, но Залват что-то сказал, и внезапно мир для Лазара стал четче, а боль притупилась. Тут уже получилось разглядеть убранство, и кофейный столик перед ним, и еще один топчан напротив. Похоже, покои для приема гостей. Лазар мысленно удивился, и его, окровавленного, грязного, сюда. «Освободить!» — проговорил Залват. «Пока не велю. В конце концов, ты даже не мой пленник». Лазар мысленно хмыкнул. «Ну и зачем это все?» Он поерзал на месте, надеясь устроиться так, чтобы заломанную руку тянуло поменьше. Стражники встали за его спиной, и Лазар с затылком ощутил их настороженный взгляд. Залват опустился на топчан напротив, сказал таким тоном, какого требовала учтивая беседа. «У меня к тебе предложение. Ты расскажешь мне все о себе, кто ты, где учился чародейству и как попал в орден, откуда узнал про Дахмарзу, а я, если сочту твою историю достойной, замолвлю о тебе слово перед эмиром, да будут благословены его годы, и, возможно, тогда тебя не повесят». Лазар сипло рассмеялся. От этого грудь заколола, не слишком помогал обезболивающий морок, насланный этим лекарем-колдуном. Залват выгнул бровь. Что тебя веселит?» Лазару стало невыносимо забавно от мысли. Наверняка он был потрепанным и страшным, как каторжник. Если он и сохранил в тюрьме остатки своего скромного бошельерского очарования, то точно растерял их в бою и сейчас сидел в шрамах и кровоподтеках, перекошенный, как горбун, из-за того, что ему стянули за спиной единственную руку. И рядом был этот человек, хозяин богатых покоев. Он похмасленными духами, а из-под полов его одежд выглядывали острые носки узорных туфель. И он просил у Лазара его историю, точно тот был красавицей из халазарских сказок, чьи речи могли выкупить помилование. А еще Лазар оценил, как ловко ему ничего не обещали. Если сочту, возможно, не повесят, но он был слишком устал и зол на себя, чтобы принимать правила игры. «Я здесь не для твоего развлечения», — осклабился. «Пусть обо мне рассказывают те, кто меня схватил. Тебе их историй хватит». Стражник за спиной Лазара выругался и потянулся к его плечу. По губам Залвата скользнула легкая улыбка. «Нет-нет, оставь его!» — хитро сверкнул глазами. «Что я слышу? Ты говоришь с самодовольством? Может, я еще должен тебя бояться?» Лазар поднял на него тяжелый взгляд. «Глупый, бахвалистый, лощеный человек!» Лазар так долго скрывал от всех свои способности, и так губительно была горечь его нынешнего поражения, что он признал «да». Он хотел, чтобы его боялись. Цепочка на вывернутой руке приглушала чародейскую силу, но все же Лазару требовались кандалы помощнее. Заклятие, может, ловко и не совьешь, зато... Он резко завалился на бок, переваливаясь через подлокотник топчина. Стражник даже не успел чиркнуть кинжалом, когда Лазар уже вывернулся волком. Руку-лапу обожгло болью, точно кожу разом стянуло. Однако теперь на ковре лежала лопнувшая цепочка из черного железа. «Боль, боль, боль! Что ему, в первый раз, что ли?» Лазар зарычал. «Пусть помучаются напоследок. Да, и у его оборотничьего тела были увечья, и вдобавок он сейчас ранен, но все равно сможет порвать парочку сухожилий, прежде чем его окончательно утихомирят». Ближайший к нему стражник выругался, вытянул кривую саблю, второй сделал шаг вперед, и Лазар предупредительно клацнул зубами. Он уже предвкушал, как пропорят шаровары на его голени, но услышал другой рык. Не свой. Чужой. С топчина спрыгнул тигр, ловко приземлился на мягкие лапы, лениво махнул хвостом. «Ну да, тайные люди», — подумал Лазар. «Что сегодня за день такой? Не может же настолько во всем не вести!» Почему-то он даже не предположил, что лекарь-вельможа превратится в хищника опаснее и крупнее его самого. Даже в нынешнем состоянии Лазар понял, этот чародей превосходно владеет своей оборотничьей формой. Он проворно напрыгнул на Лазара, заставляя того перекатиться чуть ли не кверху брюхом и от удара вернуться в человеческое тело. Тигриный рык перешел в мягкий грудной смех. «Очаровательно!» — заключил Залват, тоже превратившись. «Нет-нет, не надо его трогать!» Лазар перевернулся на живот. Оперся ладонью о ковер и неуклюже постарался сесть. Стражники тут же оказались рядом, но, как и было велено, бить не стали. Остроносые туфли Залвата оказались почти на уровне его глаз. «Если ты хочешь погибнуть», — проговорил он удивленно, — «кто я такой, чтобы мешать этому?» Лазар все же умудрился приподняться. Правда, встать на ноги оказалось непосильной задачей. Так и остался сидеть, грузно упираясь рукой в пол. Он угрюмо глянул на Залвата, но ничего не ответил. «Однако», — продолжил Залват, — «историю своей жизни ты мне все равно должен». Лазар обтер разбитое лицо. «Да какое тебе дело до моей жизни?» — Залват сощурился. «Я ученый», — ответил он с достоинством. «Собирать знания — моя работа». Лазар медленно посмотрел на стражников. На него вдруг навалилась страшная усталость, и теперь не хотелось ни драться, ни грубить. «Ладно», — Лазар втянул воздух. Залват мельком кивнул стражникам, и те, тут же подхватив Лазара с пола, бросили его на топчан. Глаз с него не спускали. Залват же, напротив, выглядел обманчиво расслабленным. Он вытащил из-за пояса колокольчик и позвонил. Должно быть, подозвал слугу. «Все же ты беглый пленник», — объяснил Залват. «Так что пока я не предложу тебе ни вина, ни кофе. Только воду». Лазар легко бы выпил и яд. Кто-то появился в дверях, Залват бросил отрывистую фразу, которую Лазар не разобрал, и вскоре в комнату шмыгнул мальчик с подносом. Он оставил на кофейном столике прозрачный кувшин и несколько пиал и выскользнул вон. А Залват тем временем тихо переговорил со стражниками. Это Лазар тоже не разобрал. Он не всегда мог понимать каждое слово на халазарском. Кувшин сам по себе наполнил одну из пиал, и та подплыла к Лазару по воздуху. Чудо из восточных сказок. Лазар стиснул ее грязными пальцами. «Так что же?» Залват опять сел на топчан напротив и улыбнулся тонкой кошачьей улыбкой. Словно учтивый хозяин, он первым отпил из своей пиалы. «Я слушаю». Лазар равнодушно посмотрел на дребезжащую водную гладь. Осознал, до чего же пересохло у него в горле, и одним махом опустошил пиалу. Даже если его решили отравить, что с того? Хуже не будет. С чего ему начать свой рассказ? Его называют Лазаром или Лалли, но ни одно из этих имен не было дано ему при рождении. Ему почти 25 лет. Он из страны, название которой в Халазаре никто не может выговорить. Нет, он не иофатец. Итак, слово за слово, он начал выкладывать всю свою жизнь незнакомому халазарскому лекарю. В какой-то момент Залват отправил стражников бдить у дверей. То ли окончательно убедился, что Лазар не представляет для него угрозы, то ли подумал, что могучих северных чародеев лучше обсуждать с глазу на глаз. Он принял монашество. Он привел на костер Айша из Хургитана. Он остановил карательный мор. Он превратил себя в Дахмарзу. Лазар осознал, что никому еще не рассказывал себе столько. Он говорил и говорил, и под окном, занавешенным тонкими тканями, удлинились полосы теней. Залват слушал его, время от времени задавал вопросы и задумчиво крутил в пальцах пиалу. Когда он зажег колдовской огонь, чтобы осветить их лица, в стеклянных гранях заиграли мерцающие разноцветные огоньки. И все от этого стало казаться ненастоящим, как длинный сон. Неудивительно, думал Лазар, все же он страшно устал за сегодня, и теперь в нем не осталось ни пустоты, ни злобы, только легкое удивление. Надо же. Лазар ведь считал, что его жизнь совсем бестолковая, а вот сколько времени ушло на то, чтобы ее описать.